Седов решил переименовать корабль. Вместо «Святого Фоки» он назвал его Михаилом Сувориным во славу издателя «Нового времени». Подобная угодливость не делает чести никому, тем менее можно было ожидать ее от офицера флота. Задеты чувства православных. Среди матросов ропот. Они лишились небесного покровителя и заступника. Наконец, корабль освободился из ледяного плена. Угля оставалось на 2 дня хода. Большинство ездовых собак погибли. Офицерский состав экспедиции заявил, шансов на успех нет никаких. Во имя спасения корабля, а, главное, людей, необходимо попытаться вернуться в Архангельск. Свое заявление офицеры занесли в вахтенный журнал и подписали все до единого. Седов отверг ультиматум и отдал приказ, курс на Норд. И здесь, наконец, Седову повезло. Пустив на топливо все, что горит, подняв паруса, Суворин добрался таки до острова Гукера архипелага земли Франца Иосифа. Вторая зимовка, 1913-1914, оказалась нескончаемым кошмаром. Экипаж повально страдал от цинги, в каютах лежал лед, а ели кашу и кашу, самое неподходящее питание для полярных стран из дневника В. Ю. Визе. Но Седов непреклонен. На 15 февраля 1914 года он назначает выход к полюсу. В решение Седова никто не может вмешаться. Существует нечто, организовавшее наше предприятие. Это нечто – воля Седова из дневника Н. В. Пенегина. В поход к полюсу Седов отправился физически немощным и почти сразу же стал пассажиром. На долю матросов Линника и Пустошного приходилось, помимо прочего, заботиться о Седове, беспомощно сидевшим, а то и лежавшим на нартах. На стоянках, чтобы не замерзнуть, жгли примус и запасы керосина таяли на глазах. Невозможность достигнуть в таких условиях полюса была очевидной, но Седов упорно приказывал двигаться на север, сверяясь с компасом, не повернут ли матросы назад. Матросы слепо повиновались тяжелобольному командиру и продвигались все дальше, с каждым переходом уменьшая и без того крохотные шансы на возвращение. 5 марта 1914 года, на 18-й день похода, Георгий Яковлевич Седов умер. Наваждение кончилось. Матрос Линник в своем дневнике пишет: «Раз в жизни в ту минуту я не знал, что предпринять и даже чувствовать, но начал дрожать от необъяснимого страха». Матросы похоронили Седова на острове Рудольфа, но еще 3 дня им понадобилось, чтобы обрести собственную волю и принять решение о возвращении. В упряжке оставалось 14 собак, керосина, на 5 готовок. Через 10 дней они вышли к кораблю. Лето 14-го года оказалось жарким. Над Европой занималось пламя мировой войны, и патриотам было не до бесславной экспедиции. С криками «Ура!» они расхаживали по улицам, предвкушая быструю и решительную победу русского оружия. Анализируя причины провала экспедиции Седова, нельзя не прийти к выводу. Это была попытка с заранее негодными средствами. Георгий Седов утратил присущие ему прежде обязательные для руководителя свойства. Предусмотрительность, ответственность, трезвомыслие, расчет, контакт с действительностью. Вместо этого Седов обрел возможность заражать своими идеями людей, воодушевлять их на лишения, самопожертвование, подвиг. Все это свидетельствует о глубоком разладе, который, вероятно, начался в душе Георгия Яковлевича во время его первой экспедиции на Новую Землю. Да и сам он в откровенной беседе с товарищем называл свой поход к полюсу безумной попыткой, но противиться силе, влекущей его к полюсу, Седов уже не мог. Такая вот история. Выводы. Практические выводы сделал Папанин. Его работа по подготовке и осуществлению ледовой экспедиции СП-1 есть пример хорошего организаторского труда. Выводы же иные каждый должен делать сам. Глава 5. 26 декабря 1912 года. Санкт-Петербург. Премьерная лихорадка. Посмотрите, он боится волка, засмеялся Ниф-Ниф, Настя. Он боится, что его съедят, воскликнул Нуф-Нуф, Маша. Никаких волков нет, он просто трус, хором. Но Наф-Наф продолжал строить дом, укладывать камни один на другой. Татьяна возила по столу 3 упаковочные картонки розового цвета, водя над ними мастерком. Ольга заиграла на фортепиано, и Настя с Машей запели. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты бродишь, глупый волк, старый волк, страшный волк? И стали танцевать, в розовых платьицах, в поросячьих масках, в коричневых шапочках с ушками. Эх, ух, теперь мой выход. Я вышел на сцену. Не знаю, как поросятам, а мне было страшно. Все-таки публичное выступление. Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк, прорычал я, и потряс бутафорским ятаганом, картонным, безопасным. Вид у меня, конечно, необычный. Сверху волчья папаха с хвостом, на лице маска волка, костюм серого бархата с большими красными пуговицами, налокотники и наколенники, выкрашенные золотой краской, и, наконец, черные берцы, мой триумф и моя трагедия. Обувь вышла удачная, хорошо облегает ногу, не мешает, легкая, удобная. Но, вы хотите, чтобы я сделал вам ботильоны? Но ведь это дамская обувь, сказал мне Матвей, мой несостоявшийся бизнес-партнер. Я не стал заказывать обувь у обувщика двора Архипенко. Во-первых, дорого. И обувщики, и портные, и прочие поставщики дерут с нас три шкуры, а я крайне ограничен в средствах. Во-вторых, сам Архипенко давно только мерку снимает, а основную работу выполняют подмастерья. И я попросил дядьку Андрея поспрашивать, нет ли у него среди знакомых толкового сапожника, молодого, работящего, и чтобы руки золотые и голова светлая. Есть, как-нибудь, ответил дядька Андрей, и привел Матвея. Нет, это дело непростое, привести мастерового во дворец, но и не очень уж сложное. Мама спросила, чем мне не угодил Архипенко, на что я честно сказал, что дорого берет. У Матвея выйдет не хуже, но втрое дешевле. И Матвей будет стараться изо всех сил, а Архипенко уже сжился с ролью незаменимого, и работает без огонька. Мама порадовалась моему ответу. Росла она, по меркам зимнего, в условиях скромных, даже стесненных, но считала это плюсом, а не минусом. И потому дочерей своих, а моих сестер тоже не баловала. Младшие донашивали за старшими, и роскоши не знали. Мама держалась классики, новомодных веяний не одобряла, потому сестры о ботильонах ничего и не знали. И когда Матвей рассказал мне о них, я поначалу огорчился. Такой бизнес-план лопнул. Нет, мои берцы не совсем дамские ботильоны, отличия есть, но не такие и разительные, чтобы прямо бежать и патентовать. Ботильонов, вероятно, множество видов. Я просто указал на отличия: каблук, носок, вставки, но отличия эти революционными не были, просто детали. «Сделаем», — сказал Матвей, и сделал, с третьей попытки. Не такое это простое дело, угодить наследнику престола, но в результате угодил. Легче и удобнее тамошних, в 21 веке которые, точно по моей ноге, самые лучшие материалы, и, конечно, умение и старание. Я было хотел договориться с Матвеем, мол, я ему буду поставлять клиентов, желающих носить ботинки цесаревича, за что Матвей будет отстегивать мне процент, но вовремя устыдился. Не царское это дело, императорская фамилия и без того живет за счет трудящихся, пусть и трудящиеся поживут за счет императорской фамилии, хоть немножко. Для начала один трудящийся, или два. Точно так же я нашел мастера игрушек, через дядьку, китайца, настоящего китайца. Китайцы из папье-маши могут сделать все, что захотите. Он и сделал наколенники и налокотники, как у хоккеистов 21 века. Легкие, удобные и довольно прочные. Заказал я сразу по дюжине пар, не только для нашего спектакля, но и для повседневной носки, без золотой окраски. Потому что голеностоп, коленные и локтевые суставы, самые уязвимые места человека вроде меня. Нет-нет, а и заденешь коленкой или локтем стул, стол или дверь. Но я и над этим работаю. Спектакль двигался к финалу. Мы его показали вчера на домашней елке. Зрителями были папа и мама. Полное одобрение. Еще, думаю, и потому, что наш спектакль оригинальный. Сами сочинили слова, сами сочинили музыку, сами придумали костюмы. Ну, не таланты ли? А когда мы поднесли им книжку, рукописную, с рисунками, восторгом не было предела, и восторгом, думаю, искренним. Я рисовал живность, поросят и волка, сестры, полянки, цветочки, лужицы, облака, деревья, домики. Из соломы, из веток и из кирпича. Дом Нафнафа вышел, чистый Нейшванштайн, только небольшой, очень мило. Текст писали Ольга и Татьяна, Ольга прозу, Татьяна, песенки. У них красивый почерк, у младших он, почерк, еще гуляет, а у меня так и совсем куролапи. Я же там, в 21-м, от руки пишу крайне редко, то есть писал, и не пером, а шариковой ручкой или карандашом. Ни нажима, ни волосяных линий, никаких угрызений совести по поводу плагиата я не испытываю. Во-первых, честно объявил, что это по мотивам английской народной сказки. Во-вторых, Михалков просто пересказал американский мультфильм, а художник этот мультфильм перерисовал, нарядив поросят в мужицкую одежду, и дав нуф-нуфу вместо еврейской скрипочки русскую балалайку. И ничего, прошло. Пусть теперь Дисней будет плагиатором. История шла к концу. Я пытался влезть в трубу, то есть я никуда не лез, а просто поднимал руки, приговаривая на штурм, на штурм. Но тут поросята обстреляли меня конфетти, и волк с позором ухромал прочь. Волк из леса никогда, никогда, никогда не вернется к нам сюда, вот. Поросята пели и плясали, а Ольга, ведущая, подвела итог. По военной, серый волк, не ходи дороги. Кто протянет руки к нам, тот протянет ноги. Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Выступали мы у бабушки, в Аничковом дворце, на елке. Публика самая избранная. Бабушка, вдовствующая императрица, мама и папа, тетя Оля, то есть великая княгиня Ольга Александровна, тетя Ксения с мужем, великим князем Александром, великий князь Николай Николаевич с супругой, принцессой Анастасией, другие великие князья с семьями, плюс приличествующее число фрейлин высшего разряда, большой романовский сбор, было от чего мандражировать, но ничего, я выстоял, и, под занавес, сюрприз, мы стали в линию, сняли маски, и спели прощальные куплеты, мы вам спектакль разыграли, в нем было множество затей, мы поросяток обожаем, как будто собственных детей, мы показали представление, ах, это просто загляденье, эх, это просто наслаждение, ух, это просто объедение, и девочки стали плясать, танцам их обучает лучший танцмейстер империи, мсье Жуанвиль, и обучает хорошо, потому зрелище получилось достойное, поплясали, и снова пение, эй, старики и молодые, за то, что мы творим добро, гоните ваши золотые, и не забудьте серебро. Мы показали представление, ах, это просто загляденье, эх, это просто наслаждение, ух, это просто объедение. Да, я воспользовался культурными достижениями 20 и 21 века. Самое обыкновенное дело, когда Робинзон отбил у дикарей пятницу, он применил достижения своего века, огнестрельное оружие. А песни и сказки, это же не порох и пули, песни сильнее, когда идут вместе с порохом и пулями. Представление завершилось, и мы убежали переодеваться, то есть девочки, переодеваться. Поросячьи костюмы великим княжнам вне сцены носить не подобает. А мне можно, я маленький, мне всего 8 лет. И потому я с важным видом сидел на стуле, и величественно кивал в ответ на приветствие. Почему бы и нет, в иерархии отечественной знати я иду сразу после папа, и все великие князья должны к этому привыкать. Они, конечно, думают, что я умру. Не умер осенью, умру весной, или следующей осенью. В общем, умру прежде папа. Нет, я не боялся, что меня нарочно кто-то подтолкнет, чтобы я ударился, да посильнее. Нужды в этом нет никакой. Папа в полном здравии, ему 45 будет весной, и, не случись ничего непредвиденного, он может царствовать еще лет 30, или даже больше, как австрийский император. За это время я успею умереть многожды, и тогда наследником станет кто-то из них, из великих князей. Прежде им считался дядя, Михаил Александрович. Но неравный брак резко снизил его шансы, он стал изгоем, и его нет ни в Аничковом дворце, ни в Петербурге, ни в Российской империи. Где-то во Франции. Я не уточнял, да и вряд ли мне бы сказали. Значит, возросли шансы остальных. А я, что я, глупенький мальчишка, которого можно только немножко пожалеть. Пожалел козел капусту, как же. Пришло время обеда, и меня сажают за детский стол, меня, наследника, сестриц, даже Анастасию, вместе со взрослыми, а меня, за детский. Ну, что ж, вы сами этого хотели, и я, в нарушении всех правил приличия, стал рассказывать Миле, Фанне, Кате, Никке и Пете, моим сотрапезникам за детским столом, историю маленькой княжны Былы, жившей с отцом-князем в замке неподалеку от Тифлиса. Я знаю, это на Кавказе. Перебил меня пятилетний Петя, но остальные его зашикали, не мешай. На Кавказе, согласился я, мама маленькой княжны как-то поехала верхом по узкой горной дороге, но смирная лошадь вдруг заортачилась, и вместе с наездницей прыгнула в пропасть. Отец погоревал, да и женился снова. Мачеха княжну не взлюбила, и отцу пришлось построить для дочки маленький деревянный домик в уголке сада, где княжна и жила со своим единственным другом, собачкой Эфочкой. Однажды разыгралась страшная буря, ветер сорвал домик с места, поднял в воздух и унес далеко-далеко, в страну Швамбранию, где до сих пор живут колдуны и волшебники. Домик летел долго, и маленькая княжна уснула, а домик упал на злую волшебницу Гингему и раздавил ее, крак-крак. И когда княжна Белла проснулась, то увидела, домик окружили маленькие люди, живуны, славный добрый народец. Они пришли поблагодарить фею убивающего домика за избавление от злой волшебницы, и стали просить ее принять корону страны живунов. Но девочка хотела домой, и тогда мудрая старушка сказала, что помочь ей может только волшебник изумрудного города, а город тот находится в центре Швамбрании, и ведет туда дорога, вымощенная желтым кирпичом, ведет через страшные леса и высокие горы, но тот, кто смелый и добр, непременно дойдет. Девочка не испугалась. Живуны собрали ей корзинку с едой, показали путь, и долго-долго махали вслед широкополыми шляпами с бубенчиками на полях, такая там была мода. Тут обед закончился, и пришло время разъездов. А дальше, что было дальше? Спрашивали Мила, Фанни, Кати, Никки и всезнайка Петя. Дальше были необычайные приключения. Встреча со Страшилой, с железным дровосеком, с трусливым львом и королевой мышей Раминой. В другой раз расскажу, пообещал я. Когда будет другой раз, а вот и посмотрим. Хоть и зима, но живем мы не в Зимнем дворце, а в Александровском, в Царском селе. Да и почему не жить? Место тихое, спокойное, воздух чистый, парк огромный, а Петербург, он рядышком. И мы вернулись в Царское село, поездом, по императорскому пути, построенному специально для императорской фамилии. Царскосельская дорога, по которой ходили общедоступные поезда, отдельно, а императорская, отдельно, вот как, и, конечно, императорский состав, обыкновенно в 4 вагона, больше и не нужно, езды всей меньше часа. Собственно, в поезде мы уже дома, ну, почти дома, можно расслабиться, надеть халаты шлепанцы, улечься на диван и читать газеты. Шучу, папа и мама всегда одеваются самым тщательным образом, и с нас, детей, требуют того же. Только у себя в спальне можно позволить вольность в одежде, да и то лишь до определенных пределов. Но газеты папа читает, пусть и сидя. Он вообще много читает. Газеты, журналы, книги, но больше всего, деловые бумаги, документы, сводки, приказы. Царская работа. Прочитать, понять и, где необходимо, принять меры. Мне кажется, что папа слишком уж вникает в мелочи, и за деревьями не видит леса. Будь государем я, завел бы толковых секретарей, чтобы фильтровали бумажные потоки. Государю вовсе не обязательно знать о производстве в штабс-капитаны поручика Ереванского полка фон Грубена. Произвели и произвели, а папа знает. И сильно это помогло в революцию. Я смотрел в окно вагона на заснеженные поля, на огни вдали, на лошадок, везущих дровинки с присущими им мужичками, смотрел и думал, что скверно я знаю историю любезного отечества. Вот как-то вдруг раз, и февральская революция. Вчера еще было тихо и спокойно, а сегодня, долой. И как дружно-то, как смело, как мило. Liberté, égalité, fraternité. Оно, конечно, замечательный лозунг, и я только за, душой и сердцем. Но что вышло-то, а ничего хорошего не вышло, ни для кого, и менее всего для императорской фамилии. Воля ваша, а я не хочу умирать в подвале под крики закалываемых штыками сестер, не дождетесь. Ведь если я здесь, должен же быть в этом какой-то смысл. Что-то ты, Алексей, бледный какой-то, и дрожишь. Не замерз ли? Это Ольга. Да, немножко. Настя посмотрела на термометр, что висел на стене купе. 18 градусов. Здесь, в вагоне, можно и температуру узнать, и скорость поезда, и пройденный путь. Только помнить, что температура по Реамюру, скорость в верстах в час, а путь и вовсе в сухопутных милях. 18 по Реамюру, это 22 по нашему, по Цельсию. Знаю, потому что в моей спальне тоже 18. Вполне комфортная температура. Но почему я дрожу? Неужели грипп? Не хотелось бы. Мне подали плед, я закутался, и, кажется, стало легче. Мне бы попить чего-нибудь. В поезде есть буфет. Нельзя императорскую фамилию оставлять без пропитания даже на час. И быстренько-быстренько мне принесли бутылку сельтерской воды. Хорошая вода, приятная, вкусная. Я привстал, посмотрелся в зеркало. Бледный, скорее, красный, но не очень красный, слегка. Наконец, мы прибыли на вокзал, опять не простой, а царский. Исключительно для императорской фамилии. Роскошь, но зато движение по обычной ветке не перекрывается. Людей из обычного вокзала не выгоняют, у них своя дорога, у нас своя. Во дворец мы ехали в авто, маленькая автоколонна, два Роллс-Ройса и один Делана Бельвиль. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Что ты сказал, Алексей? Это мама, встревожена, щупает мой лоб, слегка успокаивается. Быстро едем. Едем, мы уже приехали. Я осмотрелся. И в самом деле, я в своих покоях. Две комнаты, вот мои покои во дворце. Спальня и гостиная. Это еще шикарно. У сестер две спальни на четверых. Я задремал, устал, волновался сильно. Мне стали мерить температуру. Градусник сунули в рот, пришлось молчать. Молчу. Доктор Деревенко посмотрел на результат и остался доволен. Типичная премьерная лихорадка, ваше императорское величество. Премьерная, да. У выдающихся артистов в день премьеры нередко наблюдается озноб, слабость, иногда даже повышается температура. Чем больше талант, тем выраженнее премьерная лихорадка. Господин Шаляпин так весь горит, но проходит бесследно на следующий день. Некоторые считают, что подобная встряска идет организму на пользу, что-то вроде проветривания. Утром я посмотрю его, но уверен, что все будет хорошо. Уверенность доктора передалась и мама. Но мы можем чем-то помочь бэби? Покой, клюквенный морс и ничего более. Ночью я проведаю пациента, но лишь для подтверждения диагноза. Вот и славно. Хотя переболеть гриппом в легкой форме, может и неплохой вариант. Потом придет испанка, а у меня уже иммунитет. Здесь ведь прививок почти нет. Ни от кори, ни от коклюша, ни от гриппа. Болел я корью? Нет, я хотел спросить Владимира Николаевича, но не успел. Уснул. Глава 6. 12 января 1913 года. Суббота. Царское село. Думать быстро, бегать медленно. Да, матанте, сказал я, непременно. Как можно без разрешения? Вот и умничка, ответила великая княгиня Ольга Александровна. Я попросил тетю помочь, и она помогла. Нашла издателя для трех поросят, обсудила условия, проверила проект договора. Тетя из Романовых одна из самых работящих, трезвомыслящих, и знает реальную жизнь. Осталось утвердить псевдоним, и утвердить его должен папа. Собственными именами мы подписываться не можем, это не принято. Мы Унцли Константин Константинович, тоже, разумеется, великий князь, свои поэтические и драматические произведения подписывает инициалами К.Р. Но если мы все пятеро подпишемся инициалами, получится абракадабра. АРОРТРМРАРДРДРДРДР. Так мой названный друг Коля играет в машинки. Коля, это сын доктора Деревенко, которого родители определили мне в друзья, решили, что мне нужен друг. Ему 6 лет, мне 8. Я буду командовать, он подчиняться. Такая вот комбинация. Мы, это я и сестры. Сестры внесли в окончательную редакцию сказки немалые добавления, переложили ля-ля-ля на ноты, сочинили песенку «Волка» и музыку для танцев. Я не против, дух времени сегодня, в 12-м году 20-го века, мне еще чужд, а для успеха сказки он необходим. Барона Атма, предложил я, сестры согласились, но окончательное решение, за папа. То, что мы делаем, конечно, не секрет. Какой может быть секрет во дворце? Зачем, Алексей, тебе это нужно? Спросил давеча папа. Во-первых, ответил я, хочу, чтобы все дети нашей великой державы узнали эту сказку. Одобряю, сказал папа. Во-вторых, вся прибыль, полученная от продаж, пойдет на спасательную экспедицию, выручать капитана Седова и его товарищей. Тогда, в спале, я пообещал, если выживу, сделаю все, чтобы им помочь. Кому обещал? Спросил папа. Себе, ответил я. Одобряю, во второй раз сказал папа. Но если дело в этом, ты можешь снарядить экспедицию на собственные средства, я дам разрешение. Нет, папа, я хочу, чтобы как можно больше людей в этом участвовали. Весь народ. Потому на книжке и будет надпись, куда пойдет прибыль, пусть знают. Покупая книжку, они делают доброе и нужное дело. Одобряю, в третий раз сказал папа. На том вчерашний разговор и закончился, и я думаю, что барона Атма получит путевку в жизнь. А нет, тогда пусть псевдоним придумывает папа. Планов у меня громадье. Да только что может 8-летний мальчик, даже если он цесаревич. Вот, к примеру, хотелось бы перевести в швейцарский банк 1 000 000 рублей в золотом эквиваленте, подстелить соломки. На всякий случай. У меня есть 1 000 000 рублей, это я знаю, наверное, но распоряжаться им до совершеннолетия нельзя. Хорошо хоть, цесаревич признается совершеннолетним в 16 лет, но 16 мне исполнится в 20-м году, а революция когда была, то есть будет, в 17-м, То-то, вообще, тут все сложно. Тетю, к примеру, принято звать по-французски, матанте, а дядю по-английски, мэунсли. Почему, так уж заведено, кем, когда, почему, заведено, и все. С языками в семье у всех хорошо. Для мамы родные немецкий и английский, по-русски она говорит с акцентом, но, говорит, дома мы все говорим по-русски, стараемся говорить. Еще мама говорит по-французски, но отлично или нет, не могу судить. Папа тоже знает английский, немецкий, французский, а еще датский. Бабушка у нас датчанка, то есть для папы она не бабушка, а мама, вот и выучила нечувствительно. Многие ли российские властители в 21 веке будут знать 4 иностранных языка, а туда же, пишут, что папа был недалеким туповатым солдафоном, а то и вовсе алкоголиком. Хотя армией папа интересуется, что есть, то есть, любое нововведение старается опробовать на себе, с полной выкладкой сделать 20-верстный марш, за милую душу, проверить на себе, хорошо ли кормит солдат, легко. Приедет в полк и проверит винтовку с закрытыми глазами и разберет, и соберет, нормативы по стрельбе выполняет на отлично. Приемы штыкового боя знает превосходно, умеет читать топографические карты, знает основы военной тактики. Думаю, что из него получился бы хороший капитан, даже полковник, каким он, собственно, и является. Слуга стране, отец солдатам. Хотя все это, теории, я-то армии не знаю, мне... Тамошнему, 17 лет, было, и я к службе не годен, и потому не готовился совершенно. Откуда мне знать, как оно на самом деле в армии, тем более, до революции. А теперь под руководством папа наверстываю. Взвод, рота, батальон, полк. Я ведь шеф многих полков, и у меня множество парадных мундиров. Что значит шеф? Это вроде почетного гражданина города. Какая польза? Можно носить красивые мундиры. Сестрам нравится, он ведь тоже шеф и шефини. Да что шеф полка, я, атаман всех казачьих войск, что тоже пустой звук. Был бы я настоящим атаманом, то в 17-м году гаркнул бы на заявившихся требовать отречения депутатов. В нагайке эту сволочь, и никакого отречения. Далее, я бы не прочь купить поместье, небольшое, как чеховское Мелехово, на нашу семью, со скромным трехзвездным комфортом, но не под Москвой, а в Финляндии, в пригороде Хельсинки, то бишь Гельсингфорса. Пришел 17-й год, а мы в домике. Хорошо, отлично. Стоит такое поместье 25 тысяч, а что поприличнее, 50. Самое-самое, 100. Но это уже 5 звезд. Мне, цесаревичу, вполне по карману. Но маленький я, слишком маленький для покупки недвижимости. Петушок на палочке, вот предел мечтаний, но и петушка не дают купить. Вредно для зубов, а зубы для гемофилика, ой, не надо. Поэтому я решил зайти с другой стороны. Говоря языком 21 века, я хочу создать у населения позитивный образ царской семьи, особенно позитивный образ царских детей. Население что думает о царских детях? Население о царских детях ничего не думает, у населения иных забот хватает. А социалисты и анархисты всех мастей изображают нас избалованными до нельзя плохишами, живущими привольно и беззаботно. Хочешь пирожное, хочешь мороженое, а в перерывах между обжорством мы хлещем кнутами крестьянских малышей, топим в прудах маленьких собачек, бросаем в грязь недоеденные булки с изюмом, в общем, бесчинствуем. Но когда люди, прежде всего дети, узнают, что три поросенка – это наш текст, наши рисунки, наши ноты, и что мы делали это бескорыстно, все до копейки отдали на спасение полярников, отношения, глядишь, и изменится. У детей, которые вскоре станут молодежью, топливом революции. Три поросенка, это же на всю жизнь книжка. Барон Атма, в России все секрет, но ничего не тайна, это еще Ломоносов открыл. Узнают, узнают, кто такой этот барон, узнают и проникнутся. А мы, может, на поросятах не остановимся. Я много детских книг помню. Когда тетя Ольга уехала, я продолжил занятия. Французский язык мне преподает господин Жильяр, для меня, Петр Андреевич, или мсье Пьер, не француз, а швейцарец, швейцарцы, считает мама, более основательны, им можно доверять. Французский, первый иностранный язык, с которым я должен освоиться, немецкий и английский будут позже. Незадача, да, английский и немецкий я ведь знаю. Не сказать, чтобы отлично, разговорной практики в 21 веке у меня особо не было, но читаю свободно, фильмы смотрю в оригинале, чатюсь. Французский же в 21 веке язык не из важных, и я с ним совершенно не знаком. Но здесь и сейчас это язык международного общения. Меньше, чем в прошлом веке, когда Лев Толстой страница за страницей наполнял войну и мир русским-французским, сейчас в моде другой Толстый, Алексей, но все еще в силе. И я учу, стараюсь. Мсье Пьер, похоже, человек неплохой, но я с суждениями не тороплюсь. Я ведь не знаю, убили его вместе с нами в том подвале, или нет. О подвале я стараюсь не думать. Если думаю, особенно долго, особенно представляя, что и как, то становлюсь больным. Бьет озноб, накатывает слабость, видения появляются всякие. На следующий день прихожу в норму, так то на следующий. Потому тут же стараюсь из подвала выскочить. Представляю взлетающую в космос ракету, или тираннозавра, бегущего по городу, или подводный замок Энцелада, из виденных когда-то фильмов. Здесь тоже есть кино, но, во-первых, без звука, его заменяет пианист, а во-вторых, черно-белый экран, и качество примерно на 240 строк, максимум на 360. Вот, я уже отвлекся. 2 часа занятий прошли быстро, Петр Андреевич умеет увлечь. Мы читаем Жюля Верна, «Дети капитана Гранта», книга не маленькая, но мы потихоньку, читаем и обсуждаем. Идет ли речь об акулах, Петр Андреевич рассказывает о морских чудовищах, идет ли о паровых машинах, он и о паровых машинах сообщает очень дельные сведения, а уж знания географии у него обширнейшие. Он повесил на стену классной комнаты большую карту мира и сказал, что по ней мы будем следить, где сейчас находится экспедиция по спасению капитана Гранта. И следим, да, какова природа, какие народы, какие государства, и чем они славны. Интересно, учителя у нас замечательные, и учат всерьез, читают лекции, что непонятно, объяснят просто и доходчиво. Однако спрашивать нас, оценивать, ставить отметки не имеют права, и становятся от этого не сколько учителями, сколько обслугой в области образования, что не есть хорошо, мне так кажется. Однако мсье Пьер держится иначе. Швейцарец, а швейцарцы от рождения не подданные, а граждане. В отличие от, в присутствии мама и папа титулует меня как положено, но без них зовет коротко, мон принце. Но французский язык, которому он меня учит, это язык литературный, и язык великосветских салонов. А мне нужен язык улицы. Я знаю о жизни послереволюционных эмигрантов позорно мало, не думал, не гадал, что может пригодиться, но, помнится, все эти князья работали таксистами да швейцарами. Тут бы язык улицы и пригодился. Хотя что я, какой из меня шофер, а что бы я смог, книжки писать, артелью, барона, от моей компании. Я и сестры сочиняли бы детские книги, я бы вспоминал прочитанное в прошлой жизни, сюжетный стержень, а они бы вокруг него лепили фактуру. А для взрослых книг позвал бы Алданова, Бунина, Набокова, и мы бы сочиняли не бессмертные произведения, а коммерческое чтиво, халтурку, но прибыльную, не только на французском, а и на английском, прежде всего на английском. Я бы опять давал сюжеты, а они, мастера слова, превращали их в сериалы. Эркюль Пуаро, нет, надворный советник Пронин Знаменский, потомственный дворянин, а ныне частный детектив. Бэтмен стал бы помещиком Нитопырским, и так далее. Русского будет чуть-чуть, легкий налет, не больше. Люди любят читать о себе. Американцы об американцах, французы о французах. Что-нибудь да выстрелит, и количество непременно перейдет в качество. Ведь что помешало, то есть помешает нашим литературным гигантам, то, что они старались поразить Запад виртуозностью, тонкостью сюжета, проникновением в недра загадочной русской души и тому подобным. И это ценили, знатоки, несколько десятков или сотен человек. А ради поддержания штанов лучше давать простую, но завлекательную продукцию, для миллионов, литературную шаверму. Задумались, мон принце, если не секрет, о чем, о судьбе писателя во Франции, честно ответил я. Да, об этом можно думать и думать, согласился мсье Пьер, и предложил продолжить чтение «Дома», если мне, конечно, интересно. Домашние задания вообще-то не положены, но развлекательную книжку почему не почитать? Читать я буду, со словарем Макарова, но вечером. Сейчас же время прогулки. Мой спаниель Джой любит гулять, и я с ним тоже. Я опасался, что собака меня не примет, заподозрит подмену, а нет, ничего подобного. Я же телесно прежний Алексей, та же ДНК, тот же запах, а привычки, что привычки, не так они и поменялись. Помимо Джоя, гуляю я с дядьками, дядькой Андреем и дядькой Климом. Они не просто дядьки, они телохранители, то есть буквально хранят мое тело, не от злоумышленников, откуда в нашем парке злоумышленники, хранят от ушибов, от падений, от царапин, чуть что, берут меня на руки, перенести через опасное, на их взгляд, место, бегут рядом со мной, то есть бегали. Прежний Алексей был мальчиком резвым, бегучим и прыгучим, я, нет, я не бегаю, не прыгаю, хожу по гладкому, выучился за 17 лет. Корейский метод, думай быстро, делай медленно, доказано наукой. При уменьшении скорости движения на 20% количество травм снижается втрое. Для больного гемофилией просто замечательно, отличная новость. И поэтому я передвигаюсь неспешно, жесты мои плавные и величественны, как в рапид-съемке. Как результат, я не спотыкаюсь, не падаю, не задеваю ветки. Дядькам нравится, и бегать не нужно, и подопечный целеханик. Помимо прочего, этой премия в 15 рублей каждому в конце месяца, а 15 рублей сейчас, в 2012 году, это, конечно, не корова, но тоже неплохие деньги. За год выйдет 180, так вот 180, этой корова, и лошадь, и на гусей хватит, капитал. И это только премия, жалование гораздо выше. Преданность, подкрепленная материально, оно надежнее. И если бы вдруг в парк проникли злодеи, думаю, дядьки грудью бы встали на мою защиту еще и потому, что я – источник их благополучия, курица, несущая золотые яйца. Приучаться к корейскому методу приходилось долго, там, в 21 веке. Тотальный контроль за телом, однако, сначала трудно, а потом привык. Здешнему мне пришлось начинать сызнова, 8-летнее тело порывисто и нетерпеливо, но навык нарабатывается много быстрее, чем тогда, в 21 веке. По наезженной лыжне идти легче. Сестрам, удивившимся перемене, я сказал, что осознал. Царям бегать и прыгать невместно, поскольку на плечах царских великий груз, держава, которую никак нельзя потрясать, ну и вскользь, что еще ручки-ножки болят от прежнего. Они и в самом деле болят, но меньше, нежели месяц назад, и куда меньше, чем два. Через месяц-другой, глядишь, боль совсем уйдет, если не будет новых травм. Вот я и берегусь, плюс берцы, наколенники, налокотники. Дома я хожу в матросской форме, длинных и широких штанах и просторной куртке. У настоящих матросов форма из грубой парусины, а у меня – бархат. Ну, да мне по вантам налазать, не порву. А жаль, что не лазать жаль, а не то, что не порву. А наружная одежда вообще скрывает все. Я продолжил курс на оригинальность и попросил построить мне фересь. Почему фересь? – удивилась мама. Зачем тебе фересь, после того, как узнала, что это такое? А папа, напротив, просветлел лицом, и 3 дня ходил, улыбаясь. Фересь была любимой одеждой нашего предка, Алексея Михайловича, которого только за скромность звали Тишайшим, а так он был, аво-го, не хуже Петра Великого, но без петровских крайностей и перегибов. Папа увидел в моем желании добрый знак, перекличку эпох, о чем и поделился с мама. И теперь я гуляю в ферезе итальянского белого вельвета, подбитой соболем. Легко, тепло, оригинально, и не видно наколенников и налокотников. Но долго я не гулял. Мороз стоит нешуточный, а мерзнуть мне не стоит. Каламбур. И Джой придерживался того же мнения. Сделал дело, домой смело. Воротились во дворец. Подали мой полдник. Свекольный сок пополам с морковным. Выпил маленькими глотками, прислушался. Протеста не вызывает. Значит, на пользу. Витамины, витамины, а я маленький такой. Теперь можно приниматься за творчество. Сестрички подарили мне на Рождество альбомы Цансон, отличная французская бумага для рисования, и карандаши, Цанти и Кохина Архартмутх. Рисуй, наследник, на здоровье. И я рисую. Мелкая моторика у нынешнего меня пока не очень хороша, как, впрочем, и крупная. Одно дело, мультяшные поросята и волк, совсем другое, гиперреализм. А мне нужен именно гиперреализм. Но ничего, я же иду протаренной лыжней. Скоро, скоро все настроится. Иллюстрирую тайну двух океанов Адамова. То есть это там, Адамов, а у нас, барона Атма. Нет, не факт, что возьмемся, но изобразить-то я могу. Подводную лодку российского императорского флота МСТА, подводный дредноут на электрическом ходу. Друзей спасаем, врагов топим. Мы такие. Но только взялся за карандаш, как вошла мама. Алексис, идем. Тебя хочет видеть отец Григорий. Кто? Отец Григорий. Наш друг. Глава 7. 12 января 1913 года. Суббота. Царское село. Думать быстро, бегать медленно. Продолжение. Ну вот и отец Григорий пожаловал. Опять, как назло, о Распутине я знаю чуть больше по роману Пикуля, который когда-то бабушка подарила папе, и который стоит на книжной полке там, в будущем. Стоял. После прилета ведь начался пожар. Роман я прочитал, потому что читал его папа, но, признаюсь, успел подзабыть. Вроде бы Распутин, это какой-то авантюрист и шарлатан, которого тайные враги России умело внедрили в царскую семью. Там, то есть здесь, он втерся в доверие и стал манипулировать Николаем II и Александрой Федоровной в своих интересах, а больше, в интересах тайных врагов державы. И мало что манипулировать, он и скомпрометировал их самым гнусным образом. Но это прежде они были Николай II и Александра Федоровна, а теперь это папа и мама. И что мне делать? Бегать и кричать, что это жулик, проходимец, что гоните его вон. Так ведь кричали. И бабушка, Мария Федоровна, и дядя, Николай Николаевич, люди куда более авторитетные, нежели восьмилетний мальчик. Но толку не было, это первое. И не факт, что он на самом деле жулик, в романе можно всякое написать. В романе и папа недалекий слабовольный простофиля, не способный без шпаргалки двух слов связать. Ну нет, я-то знаю, папа доверчивым простачком не выглядит, его на казе не объедешь. Мама, другое дело. Печально сознавать, но мама у нас не вполне соответствует высокому званию российской императрицы. Дуется на весь свет, а зачем? Сестер моих превратила в затворниц, живущих в клетке, и даже не золотой клетке. А зачем? Зачем лишать девочек радости юности, подружек, прогулок, украшений, нарядов, балов, шоппинга и всего прочего? С какой целью? С простой. Она молодость провела бедной родственницей в чужой стране, и даже не при чужом дворе, а на задворках, вдали от столицы. Пусть и дочки знают, что не все в жизни намазано медом, но они-то не на чужбине, они не бедные родственницы, они у себя дома, они великие княжны, они по рождению Романовы, они гессендармштадтские. Зависть, зависть к собственным дочерям. Мне так кажется. Хорошо, мама, смиренно сказал я. Отец Григорий, он духовное лицо, архимандрит, игумен, священник, нет, но... Простой диакон, ничего, на диаконах Русь держится, я взял альбом, карандаши, я готов, идем, мама. Мама хотела было меня то ли одернуть, то ли поправить, но я повернулся и вышел в коридор. В спину говорить мама не станет, не так воспитана. Официальных посетителей, всяких министров и генералов, папа принимает в кабинете, а не официальных, обычно родственников и свойственников, чаще в угловой гостиной, куда я и пошел. А нет, не угадал, нужно было идти в гостиную Кленовую. Симптом, однако, в Кленовой гостиной встречаются не просто с родственниками, которых у нас во множестве, но с теми, кого мама и папа считают друзьями, того достойными. Значит, и Распутин причислен к таковым. Ну-ну, угловая мне нравится больше, она светлее. Но свет, он критичен для тех, кто работает с красками, где важна цветопередача. А карандашные рисунки можно и в Кленовой делать. Вошел, мама за мной. У окна, спиной к свету, сидит бородатый мужик весь в черном, черной толстовке и черных же штанах. Сидит и не думает вставать. Может, мне и ручку ему поцеловать? Голубчик, ты уже приготовился? Подошел я к мужику. Как там тебя, Григорий? Хорошо, Григорий, сидишь ты верно, почти правильно. Только к свету нужно сидеть не спиной, а лицом, чтобы я мог разглядеть тебя как следует. Потому пересядь, голубчик, вот на этот стул, и я указал Распутину его место. Тот не спешил пересаживаться, посмотрел на маму. Я не стал дожидаться ее реакции, взял мужика за руку. Ты не робей, Григорий. Я не страшный, я волк только понарошку, а на самом деле я хоть и строг, но милостив, и потянул его к нужному стулу. Говорил я напыщенно, величаво, как и положено мальчику, играющему роль очень важного лица. Но ведь я и есть очень важное лицо. Распутину пришлось пересесть, а как иначе? Он лишь улыбнулся снисходительно, мол, дети есть дети, поиграем в детские игры. Молодец, Григорий, руки положи на колени и смотри на меня. Я сел напротив него. Только смотри так, будто не меня видишь, а себя, будто я это зеркало, большое зеркало, и только. В комнате ты, зеркало, и больше ничего нет. Распутина слова заинтересовали. Не этого он ждал от малыша. Так и сиди. Я буду говорить. Я, когда рисую, часто говорю, но тебе отвечать не обязательно, меня ведь здесь нет. и я начал набрасывать лицо Распутина. Нет, не гиперреализм, но что-то вроде. Скажу по секрету, рисовать человека сродни волшебству. Проникаешь внутрь человека, не в кишки, а в душу. А это для государя очень важно, знать, кто с тобой рядом. Нет, я не художник, я только учусь, но кое-что вижу. Ты ведь сибиряк, Григорий? Вижу, сибиряк. Сибиряки, замечательные люди, смелые, настойчивые, уверенные. Это их порой и подводит, кажется такому, что он бога за бороду схватил, что теперь он хозяин своей судьбы. Тебе сколько лет, Григорий? Постой, не говори, дай, сам рассмотрю. Лет 45, или около того, но из-за бурной жизни выглядишь старше. Многое повидал, да, я говорил, и продолжал рисовать. Побывал ты в переделках, и стало тебе страшно. Страшно, что вся жизнь пройдет в мелкой суете, в борьбе за кусок хлеба, а ты чувствовал, что ты особенный, что есть в тебе то, чего нет в других, и решил, а поеду-ка я в город Санкт-Петербург, там самое мне место. И надо же, оказался в палатах царских, любой другой бы задрожал, а ты нет. И правильно, чего дрожать, пусть другие дрожат. Одного не пойму, ну-ка, Григорий, голову чуть выше, или уже устал, не пойму, с чего бы ты, мирянин, себя отцом величаешь. Церковь этого не любит, совсем не любит. Нет, нет, не отвечай, Распутин и не думал отвечать, я ведь не в осуждении, я понимаю, хочется казаться солиднее. Ты подобен тому ефрейтору, который в трактире приказывает величать себя господином штабным писарем. Но вдруг в трактире уже сидит господин штабной писарь, ты, братец, братцами папа называет нижние чины, мастеровых, вообще простой люд. Ну, и мне, значит, можно, ты помни, здесь не тайга, здесь столица. Здесь, братец, такие крокодилы водятся, оглянуться не успеешь, а они тебя уже проглотили, и ты весь, с ручками и с ножками, в звериной утробе. Стерегись, так я болтал, а руки работали. И, несмотря на несовершенство мелкой моторики, результат мне нравился, даже удивлял. Прибавил я, и здорово прибавил. Страдания ли тому причиной, новый опыт, или гены цесаревича? Гены у него, то есть у меня, возвышенные, что есть, то есть. И потому помни, что врагов у тебя во множестве, бо зависть человеческая границ не имеет. Все, я закончил, спасибо, Григорий, и, повернувшись к маме, добавил по-французски. Мама, распорядись, пожалуйста, чтобы этому доброму человеку дали 3, нет, даже 5 рублей, а я прилягу немного, устал. Сказал, сложил альбом, и пошел к выходу. У двери обернулся. Русским царям доступно многое. Я пока не царь, но, должен предупредить тебя, братец, стерегись гусей, от них тебя ждет опасность великая. Сказал и увидел, что и мама, и Распутин переглянулись с облегчением. Мальчонка, он и есть мальчонка, важничает, интересничает, но не стоит принимать всерьез его слова. Гусей, как же, видали мы гусей, видали и едали. Я и сам не знаю, отчего ляпнул пророчество. Легло вдруг на язык. Поднялся к себе. Вот еще одна опасность, лестница. И мои комнаты, и комнаты сестер на втором этаже дворца. Оно, конечно, невелик путь, и если идти медленно, вреда никакого, а все же нехорошо. Пришел, и в самом деле уснул. Устал очень. Со стороны, подумаешь, карандашом по бумаге водишь, это ведь не дрова колоть, не дрова. И потому проснулся я к обеду, а обед здесь поздний, в 21 веке его бы считали ужином. И за обедом явственно ощущалось напряжение, исходящее от мамы. Она смотрела на меня только когда думала, что я этого не вижу, но стоило мне взглянуть ей в лицо, притворялась, будто я ей вовсе не интересен. Более того, будто меня здесь и вовсе нет. Что ж, я этого ожидал. Взаимоотношения внутри императорской фамилии – дело сложное, архисложное, как любил, вернее, любит говорить один политик. Глава императорской фамилии папа, с этим никто не спорит, а вот за второй номер идет битва. Бабушка, Мария Федоровна, считает вторым номером себя, она ведь мать императора. А мама, себя, она ведь жена императора. И это не просто битва. Например, бабушка не отдает маме драгоценности короны, что для мамы и обидно, и унизительно. Тут ведь как, тут ведь так, у членов императорской фамилии есть собственность личная, принадлежащая им безраздельно, и есть собственность служебная. Вот этот дворец, как и прочие, собственность служебная, и принадлежит папа поскольку он император. И знаменитые драгоценности императорской фамилии тоже служебные, принадлежат империи, а не лично им. Бабушка лучшие из них не передала новой императрице, а держит при себе, показывая тем самым, что она выше в иерархии. Но я думаю, это неправильно. Я думаю, более того, я уверен, что номер два – это я. Потому что я, и никто другой, буду следующим императором. Теоретически, конечно, если доживу. Спрашивать напрямую я не спрашиваю, но читаю исторические книги. Собственно, акт о престоле наследия Павла I на то и направлен, чтобы всякие жены и матери не могли перехватить трон. Он, Павел, первый своего имени, испытал это на себе. Но я, маленький, 8 лет, это 8 лет, вот меня всерьез и не воспринимают. Значит, что? Значит, нужно сделать так, чтобы воспринимали. Времени на раскачку у меня мало, совсем мало, и потому следует не избегать выяснения отношений, а, напротив, стремиться к ним. Обед у нас без изысков. Сегодня куриный супчик с вермишелью, пожарские котлетки или паровые тефтельки на выбор, вареная картошка и яблоки на десерт. Мне вместо супчика подали крем дюбари, а вместо котлет – осетрина флорентин, то бишь суп из цветной капусты и рыбу со шпинатом, а на третий – свекольный сок пополам с морковным. Мой любимый цвет, мой любимый размер. Я сам составляю свое меню. В 20 веке не осетрина, а минтай, а так то же самое. Почти. Ужин прошел в прохладной обстановке. По окончании папа сказал, что ему нужно со мной поговорить. Ну, вот и пошел процесс. Разговор имел место быть в малой библиотеке. Алексей, мама сказала, что ты был непочтителен с отцом Григорием, начал папа. Мама, сидевшая рядом, скорбно поджала губы, мол, да, увы, непочтителен. Отцом Григорием, разве Григорий, духовная особа, разве он рукоположен, он в этом не нуждается, сказала мама. Это вы так решили, мама, отныне и впредь я с мамой на вы. А что думает русская православная церковь? Тебя кто-то настраивает против Григория Ефимовича, сказал Рара. Ага, не отца Григория, а Григория Ефимовича. Уже лучше. С чего бы это? Просто я хочу ясности и порядка. Алексей Михайлович, мой далекий пра, говорил, что чин призван управлять и утверждать крепость любого дела наравне с честью и красотой. Именно чин придает всему на свете меру и стройность. Поэтому звать я буду так, как положено по чину. Крестьянина же звать как духовную особу, нарушение порядка. Он старец, не отступала мама. Это в каком смысле? Он моложе папа, а если выглядит старше своих лет, то лишь по причине образа жизни. Старец по святости жизни. Чего не знаю, того не знаю. В чем заключается его святость? Нет, я думаю, что Григорий человек не злой, и намерения у него не злые, но святость – это другое. Заключение о святости дает Святейший Синод. Как только он даст подобное заключение, так сразу. Ты упрямый глуп, не сдержалась мама. Вы, мама, меня родили, и я век буду вас любить и почитать. Но не забывайте, что я не только ваш сын, я еще наследник. Оскорбляя меня, вы оскорбляете династию, которая вот уже 300 лет правит величайшей в мире державой, и, уверен, будет править и впредь. Григорий Ефимович молится о твоем здоровье, за что я ему премного благодарен. Но за мое здоровье, за здоровье всей императорской фамилии молятся миллионы наших подданных. И я каждодневно молюсь за их здоровье, потому что народ и династия едины, нам нельзя друг без друга. Но благодаря его молитвам, молитвам Григория Ефимовича, ты выздоровел. И она победно посмотрела на папа, срезала. Папа смел, умен и волею тверд, но мама, его слабое место, он ее жалеет, мама, и всегда угождает, или почти всегда. Если речь идет о домашних, бытовых делах, это ладно, но когда речь о стране, кончится это может плачевно. Плавали, знаем. А разве вы, мама, не молились о моем выздоровлении? Разве папа не молился? Конечно, молились, но, тогда почему вы решили, что молитвы помазанника Божия на небесных весах легче молитв сибирского крестьянина Григория? Отчего, мама, такое неверие в нашу династию, откуда оно взялось? Он наш друг, не уступала мама, а ты ему 3 рубля хотел дать, я бы ему и 5 дал, да только нет у меня денег. 3 рубля он честно заработал, натурщику дают за сеанс рубль, хорошему, 2, но ему же пришлось сюда добираться. Поезд-извозчик, опять же репутация наследника, мы здесь за все платим втридорога. Ну, и рисунок мне удался. 3 рубля, справедливая плата. И да, мне нужны карманные деньги, но их я заработаю сам. Но почему ты сделал вид, что не узнаешь его? Видите ли, мама, Прежде Григорий приходил к маленькому мальчику Алёше, приходил и как мог, его утешал, за что я ему, конечно, благодарен. Но сегодня он пришел к наследнику, и вы, мама, мне, наследнику, заявили, что он хочет меня видеть, но почему-то не спросили, хочу ли его видеть я. Вы, мама, забыли, что он подданный, а каждый подданный должен знать свой чин и свое место, иначе не будет порядка, а будет смута, чего я, как наследник, допустить никак не могу. Но, не мог бы ты быть к нему помягче, сказал папа. Григорий многое повидал, многое знает. Что значит, не мог бы? Разве я буду видеться с ним снова? В нашей стране множество превосходных, интересных, талантливых людей, врачей и воителей, путешественников и поэтов, тружеников и дипломатов, инженеров и авиаторов, драматургов и художников. И я хочу видеть их, говорить с ними, получать от них знания. Это будет полезнее во всех отношениях. А Григорий, что Григорий? Поговорю и с ним как-нибудь. Портрет маслом напишу, если научусь писать маслом. На таком сомнительном компромиссе родительский час и завершился. Мы проводим тебя, сказал папа примирительно. Его тоже беспокоит лестница. И они проводили. Алексей, ты говорил, что тебе удался рисунок с Григория Ефимовича, сказал папа. Думаю, удался, скромно подтвердил я. Не покажешь, отчего ж не показать, и я протянул папе альбом. Он раскрыл его, долго смотрел, потом молча протянул мама. Та тоже смотрела долго, потом закрыла альбом. Не хотела видеть, боялась. Это твоя работа? Спросила она. Вы же видели, мама, кто тебя научил так рисовать? Жизнь, сказал я, хотя посещать Академию художеств я бы не прочь. Маслом учиться писать, общаться с другими, и вообще. Папа и мама пожелали мне добрых снов, мама даже поцеловала, и они удалились. Думать и гадать, положим, они почти уверены, что кто-то меня настраивает против Распутина, хотя и непонятно, кто, где и когда, я все время на виду. Но почему я говорю не так, как должно восьмилетнему мальчику? И, наконец, откуда взялось у меня умение рисовать? Я раскрыл альбом. На первый взгляд, портрет как портрет. Благообразный человек спокойно смотрит перед собой. Нет, для восьмилетнего это очень удивительно, но здесь другой случай. Через короткое время становится видно, что и смотрит человек не так уж спокойно, и что вид у него не вполне благообразный. А еще через пару минут хочется просто закрыть альбом и не видеть этого человека. Слишком уж тревожно. Да, научился. И догадываюсь, каким образом. Всего-то и нужно сначала умереть, а потом воскреснуть. Глава 8. 9 февраля 1913 года, суббота. Выясняем отношения. Как красиво. Сестры разглядывали новенькие, пахнущие клеем и краской книжки. Три поросенка вышли в свет, и нам привезли целую пачку, 100 экземпляров. Эта тетя Ольга, великая княгиня Ольга Александровна, расстаралась. Заказала издательству «Парфенон» подготовить и выпустить тираж, 1000 экземпляров. За свой, то есть тетушкин, счет, ее вклад в спасательную экспедицию. 1000 экземпляров, мало, но так и задумано. Это 1000, специальное издание, нумерованное, оно будет распространяться в высшем свете по возвышенным же ценам, кто сколько даст. А потом, по завершении, наступит время тиража общедоступного издания, уже от издательства, первый завод 10 тысяч экземпляров, дальнейшая судьба, по результатам продаж. Наши отчисления, роялти, 50%. Это вам не Эксмо, да и с императорской семьей шутки плохи. Специальное издание распространять будет и сама тетя Ольга, и ее подруги и знакомые из благотворительных организаций. А не хотим ли попробовать себя в этом деле мы? Хотим. И попробуем. И вот перед нами сотня книжек. Выглядит хорошо. Даже отлично. Но кому мы можем их продать? Где? Когда? Были у меня идеи, которыми я поделился с Ольгой Александровной, и та их одобрила. И вот мы сидим и работаем. Каждый подписывается под своим персонажем. Я, Волк, Анастасия, Ниф-Ниф, Мария, Нуф-Нуф, а Татьяна, Наф-Наф. Ольга оставляет автограф прямо на первой странице, рядом с автором, бароном А, от Ма, все с заглавных букв. Тетушка своим подругам под огромным секретом поведала, что барон А, от Ма, это цесаревичи и его сестры, Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Только тесс, никому. Ну, конечно, конечно, конечно, эта партия, с нашими автографами, пойдет к людям денег, крупным промышленникам, банкирам, купцам. Нет, их не будут продавать, такое не продается, их будут дарить. Нам самим в раздаче слонов участвовать нельзя, не подобает, но какой купец откажется в ответ пожертвовать некую сумму на благое дело, на спасение русских путешественников из смертельного ледяного плена? Какой откажется, тому не дадут, все обговаривается заранее. Тем более, что число книг очень и очень ограничено, только для самых-самых. И вот за то, чтобы попасть в число самых-самых, глядишь, и тряхнут мошной. На это расчет. 100 раз расписаться, не такое простое дело. Но я старался. Подпись у меня простая, без излишеств, тем и хороша. И потому я быстро справился с этим скучным и неинтересным делом. И сестрички старались. Ольга объяснила, что эти книжки будут передаваться из поколения в поколение с любовью и благоговением, как драгоценные реликвии, вернее, книжки и станут драгоценными реликвиями после того, как мы поставим на них наши подписи. Ну да, так и будет. Закончили, и за учебу. Каждый день, за исключением 12 праздников, мы учимся. У меня урок французского, и мсье Пьер отмечает, и я чувствую, впрок мне французский, хорошо заходит. Конечно, и учитель замечательный, и учу много, но, возможно, мы, Романовы, просто талантливы на языки. Николай Павлович, Александр Николаевич, Александр Александрович, папа, всем языки давались легко. С другой стороны, моя мама там, в 21 веке, тоже, наверное, не случайно выбрала профессию учительницы иностранных языков. Не истории с географией, не русского языка и литературы, а именно иностранных языков. Чувствовала в себе способности, или знала, как бы там ни было, но лопочу я довольно бойко, за словом в карман не лезу. Нет, до уровня с 2 пока далеко, зато в 2 рядышком. Вот-вот, дочитываем детей капитана Гранта, а потом просто разговариваем на разные темы. Мсье Пьер порой делится впечатлениями о жизни в России. В отличие от меня, он свободно выходит в люди, то есть гуляет по царскому селу, а в свои выходные, которых у него 2 в месяц, ездит в Санкт-Петербург, имеет право, так оговорено в контракте. Но сейчас мы говорили не о капитане Гранте, а о капитане Седове. Я рассказал, что хочу собрать деньги для организации спасательной экспедиции, уже собираю. Собрать необходимую сумму вы, Монпринце, вероятно, соберете, но сама экспедиция, ее организация, это же очень серьезное дело, требующее не только желания, но и умения, знания, опыта. Я ответил, что и не помышляю самому организовывать экспедицию, мое дело – способствовать финансированию. А кто же ее организует? – спросил мсье Пьер, очевидно считая, что я, как всякий, начитавшийся Жюля Верна, полон мечтаний прекраснодушных, но несбыточных. «Буду искать», – ответил я, – «буду искать. Россия богата не только землями, главное богатство державы – люди. С этим, Монпринце, невозможно не согласиться», – сказал мсье Пьер, и предложил после детей капитана Гранта взяться за вояги с Йетавентури с Дуцепита и Нехаттирас. Это у него такой подход, он как бы на равных с учеником. Хочешь, будем читать Гаттераса, а не хочешь, ну, найдем еще что-нибудь. Книжек много. Я согласился, и выдвинул встречное предложение. Для сбора денег нужна организация. Я хочу учредить полярный фонд, который будет заниматься подобными делами, поскольку уверен, экспедиция Седова не первая и не последняя. Интересная идея, ответил мсье Пьер, но по нашим законам, несовершеннолетние не вправе заниматься финансовыми делами. Не могли бы вы, мсье Пьер, взять на себя обязанности казначея фонда? Я должен подумать. Видно было, что предложение застало учителя врасплох. Узнать о юридической стороне, ведь я иностранец, гражданин Швейцарии. Разумеется, а сам подумал, что гражданину Швейцарии доверять будут больше, чем гражданину России. Такая уж репутация у тех и у других. Я бы и сам не прочь разместить центнер другой золота в швейцарском банке. Еще и размещу. После урока, у меня свой, у сестер свой, папа повел нас на прогулку. В парк, мациона ради. Папа сторонник здорового образа жизни, его девиз «сила в движении», где под силой подразумевается здоровье, умственное и физическое. Вот и сейчас мы не просто гуляем, а катаемся на лыжах. То есть на лыжах папа и сестры, а я на санках. Санки у меня непростые, ближе к извозчицким, кресло на платформе, а платформа на лыжных полозьях, а можно поставить и на коньки. Только вместо лошади у меня дядька Андрей. Либо впереди, тянет, либо позади, толкает. Не быстро, а мне быстро нельзя, но и немедленно, от лыжников не отстаем. Дамский лыжный костюм, та же длинная юбка, только шубка короткая, не очень и побегаешь, ровно идем.